Проникшие в больницу Минору и четыре куклы-паразита поднялись на четвертый этаж по лестнице. На этом этаже была палата Минами. От входа в больницу до коридора четвертого этажа Минору никто не остановил, и его не только никто не окликнул, его даже никто не заметил. Ловушка? Трудно было поверить, что не были приняты меры предосторожности по отношению к Минору, но тут не было не только охранников, но и других пациентов и больничного персонала. Однако, если это ловушка, то какая именно? Минору ничего не приходило в голову. Внутри палаты были признаки присутствия только Минами и Миюки. Какой бы ни была эта ловушка, казалось, будто они говорят ему просто прийти и забрать Минами. Так Минору оценил текущую обстановку. Дурное предчувствие. От этой мысли шаги казались тяжелыми. У кукол-паразитов не было эмоций по поводу этого зловещего чувства, но они следовали за хозяином, и их шаги тоже замедлились. Минору и куклам-паразитам понадобилось почти вдвое больше времени, чем обычно, чтобы добраться до палаты. Не было никаких признаков, что его атакуют изнутри. Минору сделал глубокий вдох и приказал одной из кукол-паразитов проникнуть внутрь. Открыв оказавшуюся незапертой дверь, кукла-паразит вошла в палату. В следующий момент Минору привиделось сверкающее белое ледяное поле. «Я стою в безжизненном ледяном мире абсолютной тишины». Это была иллюзия, давящая на разум с такой силой, что сердце было готово остановиться. Наконец он заметил. Вошедшая в палату кукла-паразит остановилась. Остановились не только ее движения, она застыла не только физически. Деятельность истинного тела паразита, того, что делает боевого геноида куклой-паразитом, тоже была остановлена. Духовная форма жизни была заморожена, будто отброшенная назад кукла-паразит вернулась в коридор. Она врезалась в противоположную от двери стену и упала на пол коридора. Минору не знал, что функции электронного мозга, связывающие с паразитом, были заморожены, из-за чего было потеряно управление телом. Дверь в палату осталась открытой. Не было признаков того, что оттуда кто-то собирается выходить. Если просто стоять и ждать, то скоро вернутся волшебники из охраны. И не только они, Тация тоже может вернуться. Минору не ожидал, что Регула и остальные паразиты смогут надолго задержать Тацию. А вероятность того, что они победят Тацию, на его взгляд вообще была нулевой. Сейчас врагом Минору было время. Он приказал трем оставшимся куклам-паразитам войти внутрь. Он вложил все свои силы в паратакимон Тонко и последовал за ними. Кацит. Был ли этот шепот, раскрывающий название того, что принесет им смерть милосердием? Снова наступил мир абсолютного снега и льда. Созданная парадом Минору иллюзия замерла. Кимон Тонко был совершенно бесполезен. Если бы парад не защитил его тело, нет, его душу, то его разум замерз бы до смерти. Минору понял это интуитивно. Куклы-паразиты попадали на пол без каких-либо внешних повреждений. И когда эти машины в форме женщин превратились в обычных безжизненных кукол, Минору оказался с Миюки лицом к лицу. Спокойно стоящая Миюки и застывший Минору. Миюки не двигалась, Минору не мог двигаться. Первой заговорила Миюки. «Как бельмо на глазу», — сказала Миюки и слегка взмахнула правой рукой. Упавших на пол кукол-паразитов смело в угол комнаты. «Что сейчас?» — стонущим голосом спросил Минору. Естественно, он спрашивал не об этой простой системной магии движения, сдвинувшей кукол. Миюки тоже это поняла. «Магия заморозки разума. Кацит. Мой козырь». Голос Миюки при ответе на вопрос Минору был холодным, но враждебности в нем не ощущалось. «Магия заморозки разума?» Ошеломленно пробормотал Минору. Очевидно, что он хотел спросить, что это значит. Однако Миюки не ответила на этот вопрос. «Минору-кун, в этом и заключается твой просчёт». «Просчёт? Ты думал, что я слабее, чем Тация сама, верно?» Он промолчал. «Да, я в самом деле слабее, чем Тация сама». Минору неосознанно сглотнул слюну. Его тело было сковано не магией Миюки, а напряжением, которое приносили ее слова. «Однако естественным врагом для паразитов являюсь именно я, а не Тация сама». Из тона Миюки исчезла та небольшая дружелюбность, которая еще оставалась до этого. «Я могу убить истинное тело паразита. Являясь духовной формой жизни, паразит не сможет устоять против моего кацита. Магия заморозки разума. Это магия, замораживающая разум до смерти. Кацит — это магия, останавливающая разум. Из курса физики тебе должно быть известно, что невозможно достичь абсолютного нуля, полной остановки колебаний атомов. Однако разум, попавший под действие кацита, полностью останавливается и никогда больше не сможет прийти в движение. Психический абсолютный ноль — разум, который не имеет связи с чем-то материальным, например, физическим телом, не сможет удерживать свое информационное тело и в итоге рассеется. Духовная форма жизни просто исчезнет, прекратит свое существование. О, Миюки говорила правду, Минору не мог не признать свой просчёт. Вести подальше только одного Тацию оказалось недостаточно. Планируя отвлекающий манёвр, более важным было увести именно Миюки. «Минору-кун, пожалуйста, уходи отсюда». «А?» Не только Минору удивился этому неожиданному предложению. Минами, стоявшая рядом с Миюки и наблюдавшая за Миюки и Минору со стороны, тоже не могла скрыть своё удивление. «Твоя поимка — это работа Тацию сама. Для меня достаточно будет только защитить Минами-тян. Убегай, Минору-кун. Я не буду тебя преследовать». Без каких-либо аргументов было понятно, что Миюки не лжёт. Если сейчас отступить, то он сможет сбежать. Минору обнаружил, что задумался о таком трусливом поступке. «Не могу». Поэтому Минору не смог принять предложение Миюки. «Я пришёл сюда, чтобы помочь Минами-сан. К своему собственному сожалению, я не могу отступить». Он осознавал, что поступает глупо, однако Минору не был уверен, что сможет создать новую возможность. Возможно, это последний шанс. Если сбежать сейчас, то он больше не сможет добраться до Минами. Такие рассуждения не позволили Минору сделать мудрый выбор. «Ясно. Очень жаль». Миюки протянула к Минору правую руку. Кацет не нуждался в подобном жесте. Очевидно, что это было для того, чтобы дать Минору время на то, чтобы передумать и сбежать. Она не беспокоилась о том, что Минору атакует в ответ. Миюки знала, что предыдущий Кацет слегка задел самого Минору, и его магические способности от этого временно ухудшились. Но Минору всё равно не убегал. Все эмоции исчезли с лица Миюки, стоявшей с вытянутой вперёд рукой. И в следующий момент... «Пожалуйста, остановитесь!» раздался голос, призывающий Миюки остановиться. Этот голос принадлежал Минами, но вместо того, чтобы подойти к Миюки, Минами подбежала к Минору, закрыла его спиной и раскинула руки в стороны. Она встала на пути у Миюки, защищая Минору. «Минами-тян, что ты?» ошеломлённо пробормотала Миюки, застыв на месте, округлив глаза. Однако она быстро пришла в себя, и она не попыталась уговорить Минами. Минами сама не понимает, что делает. Более того, непонятно, что сделает в этой ситуации загнанный в угол Минору. Таковы были рассуждения Миюки. Миюки попыталась активировать Кацит, но... «Минами-тян, не делай этого!» Вместо этого ей пришлось просить Минами остановиться, потому что она изо всех сил попыталась активировать барьерную магию. «Миюки сама, пожалуйста, остановитесь!» «Почему?» Миюки не знала, что делать. Если она использует магию, Минами тоже это сделает. Кацит Миюки не вызывает физических модификаций явления, магический барьер Минами не защитит от Кацита. Но попытка защиты от Кацита с использованием всей магической силы сожжёт зону расчёта магии Минами и, возможно, лишит её жизни. «Минами-сан, извини!» Минору воспользовался нерешительностью Миюки, руки Минору потянулись к талии Минами. Обхватив её сзади, он отпрыгнул вместе с ней назад, но он не разбил окно, а проскользнул по воздуху к лестнице. Миюки тоже выбежала из палаты, но, увидев взгляд Минами, смотревший на неё через плечо Минору, она не стала выпускать магию. Если бы Миюки атаковала магией, Минами стала бы от неё защищаться. Боязнь последствий связывала мышление Миюки. Минору сбежала с больницы через окно лестничной площадки, но Миюки не увидела это. Она бегом вернулась в палату и, несколько раз допустив ошибку при управлении терминалом, наконец послала вызов на коммуникатор Тацию. «Анисама! Минами-тян!» Отчаянный крик Миюки вернул напряжение в сердце только что успокоившегося Тацию. «Миюки, что случилось?» спросил Тацию, пытаясь успокоиться и сдерживая волнение, пришедшее вместе с напряжением. «Минами-тяну Минору-куна!» «Он всё-таки смог её похитить?» «Да, нет!» Ответ Миюки был совершенно бессмысленный. Видимо, она сильно волновалась. «Миюки, я вернусь как можно быстрее!» Тацию не стал допрашивать Миюки. «Слышишь меня, Миюки? Я возвращаюсь к тебе!» «Да!» Ободряющие слова Тацию немного поубавили панику Миюки. «Миюки, я уже отправляюсь!» «Да, да!» Закончив разговор с Миюки, Тацию повернулся к Лине. «Тацию, иди!» Сказала Лина до того, как Тацию заговорил с ней. «Я разберусь здесь, а ты, Тацию, поспеши к Миюки!» «Полагаюсь на тебя, Лина!» Не сказав ничего о Яко и Фумии, Тацию побежал к Эрокару. Эрокар рванул вперёд в тот же самый момент, как он сел на водительское место. Аяка повернулась на этот звук. Сопровождаемый взглядами Аяка, Лины и молча наблюдавшего за всей ситуацией Хёга, светло-синий Эрокар взлетел и умчался в сторону Токио.